Глава 6. А зачем все это нужно? Когда дело идет о спасении человека, лучше прямо говорить всю правду. Ален Бомбар. За бортом по своей воле. Медицинская наука не терпит чистых абстракций. Клод Бернар говорил, что когда он режет собак, то думает о людях. Наш Павлов высказывался в том же роде. Такова суть научного гуманизма. Физиологи, фармакологи, патологи, люди вроде бы далекие от клиник, конечную цель своей науки всегда видели и видят в том, чтобы помочь больному человеку. Без думы о пациенте теряют свой смысл микроскопия и виварии, физиологический станок и научные конференции. Те опыты на крысах и кроликах, о которых так много говорилось в прошлых главах, совершались в конечном счете для того же – во имя и на пользу человеческую. Но вот фармаколог завершил исследование, подписан протокол клинического испытания, препарат открыт, проверен, одобрен. Что же теперь? Можно зайти в аптеку и получить пузырек с новым обнадеживающим лекарством. Не торопитесь. В газетах не раз уже описаны те крестные муки, что испытывает каждый вновь открытый препарат на пути от лаборатории до аптечного прилавка. Собственно, не препарат, а его творцы – фармакологи, а еще пуще – больные. Те, кто мечутся из аптеки в аптеку, в поисках лекарства-исцелителя. Судьба адаптогенов не была исключением. Пока промышленность стала выпускать их в сколько-нибудь приличном количестве, Лазарев и Брехман неделями и месяцами обивали пороги главков, фармацевтических фабрик, аптекоуправлений. Да и сегодня забот не убавилось. Чтобы врачи привыкли к новой лекарственной семье, принципиально отличающейся от всего того, что знала до того фармакология, Лазарев постоянно публикует статьи, организовывает научные конференции. Он разъясняет в Ленинграде, пропагандирует в Донецке, призывает медика Владивостока и Челябинска заказывать и применять дибазол и элеутерокок. После очередной такой конференции я получил по почте томик, выпущенный Южноуральским книжным издательством. Сборник выступлений врачей и фармакологов, съехавшихся в Челябинск в 1964 году. При развитии научных работ в области медицины, говорил тогда Николай Васильевич, никогда не упускайте из виду фактор времени. Практическую помощь здравоохранению мы, фармакологи, не должны рассматривать как отдаленную конечную цель наших экспериментов. Запоздать с внедрением нового препарата значит снизить и даже вовсе аннулировать ценность проведенных исследований. Как это типично для Лазарева. Он не может, не имеет права опаздывать, ведь лекарств ждут больные, страдающие люди. Очередное письмо пришло из Смоленска. Что там делать ленинградскому профессору? не удивляйтесь. Я продолжаю выезды для пропаганды своих идей. Несмотря на ларингит, ежедневно читаю лекции. Увидел хорошую молодежь, и это моя отрада. Новосибирск, Барнаул, Азербайджан. Лазарев информирует, спорит, убеждает. Но время от времени в письмах старого борца слышатся нотки усталости. Когда воины Кортеца, надеясь выведать, где спрятаны сокровища Монтесумы, пытали его и его вельмож огнем, один из последних стонал и жаловался. «Что ты кричишь?» — сказал ему Монтесума. «Я тоже не на розах». «Увы, я тоже не на розах», — добавляет Николай Васильевич. «Вы не можете себе представить, до чего мне бывает горько. Я достаточно скромен и никогда не преувеличивал значение своих работ. Но после выезда за границу, тесного общения с учеными Запада, я вдруг на восьмом десятке ощутил, а ведь у нас больше идей, чем у них. Там много хорошо выполненных работ по частным вопросам, но ярких, принципиально новых идей у них нет. Фармакологии. Они есть в биохимии, в генетике, отчасти в связи с очень высоким оснащением лабораторий. А что толку? Производство наших препаратов растет медленно. Не только врачи, но и профессора читают мало. Научные боссы консервативны. Нет, я тоже не на розах. Можно понять ученого, которому не терпится передать людям добытые с таким трудом научные богатства. Но так ли медленно входят дибазол, элеутерокок и женьшень в лечебную практику? Я попробовал вычертить фармакологическую карту страны. От Ленинграда, обозначенного звездочкой, лаборатория профессора Лазарева, протянул нити на юг, на север, запад и восток, туда, где в институтах, лабораториях, в заводских санчастях и в деревенских больницах живут и работают продолжатели дела ленинградского ученого. И вот что получилось. Алма-Ата. Профессор Республиканского института онкологии Сакен Нугманович Нугманов и его сотрудники применяют адаптогены при лечении рака. Это уже доказано. Экстракт элеутерокока ослабляет слишком резкое действие противоопухолевых лекарств и, более того, уменьшает шансы на появление метастазов. Архангельск. Доцент Моисей Яковлевич Спивак предохраняет рабочих бумажной промышленности от распространенных среди них простудных заболеваний. Под влиянием дибазола грипп у бумажников обрывался на второй день. Стоит лекарство копейки, а экономит тысячи дней человеческого труда и здоровья. Миллионы рублей, которые прежде терялись за время нетрудоспособности. Здесь же, на севере, врач Левон Павлович Вартанян показал, если давать прибывающим с юга рабочим в течение некоторого времени все тот же дибазол, они быстрее и легче привыкают к нелегкому климату Заполярья. Владивосток, заведующая кафедрой глазных болезней Приморского мединститута, профессор Маргарита Васильевна Зайкова рассказывает: «Когда я прочитала о чудесах, творимых Элеутерококком, то первая мысль была: не верю. Трудно поверить в лекарство, которое подает помощь при таких несхожих страданиях, как ревматизм и неврозы. Но для врача главное не общие суждения, а строго проконтролированный опыт. Более 300 больных глазной клиники получили новое лекарство, после чего профессор Зайкова с полным основанием могла написать в журнале «Вестник офтальмологии», что экстракт из корней элеутерококка повышает остроту зрения у больных, страдающих первичной глаукомой, ускоряет регенеративные процессы у обожженных и улучшает зрение у близоруких. Механизм действия препарата ученому-окулисту пока не совсем ясен, но как врач Маргарита Васильевна Зайкова вполне удовлетворена. Больные получили действенную реальную помощь. Теперь из глазного отделения краевой больницы элеутерококк уже не уйдет. Киев. В Институте экспериментальной онкологии под руководством профессоров Ковецкого и Галицкого идет испытание дибазола в онкологической практике. Кировоград. Молодой врач Валентина Петровна Назаренко опубликовала подробности очень важного исследования. В областной кировоградской больнице она давала экстракт элеутерококка 107 больным, которых оперировала по поводу рака желудка. Элеутерококк не только улучшал сон и аппетит, но, когда больных лечили дополнительно противоопухолевыми средствами, адаптоген защищал кровь, печень, селезенку, костный мозг, все органы и ткани, которые подвергаются при этом серьезному испытанию. По данным Валентины Петровны Назаренко, адаптогены подарили каждому пациенту не меньше 5-7 месяцев дополнительной жизни. Ленинград. Врач Аркадий Павлович Велицкий назначает адаптогенные зоны дибазола больным, страдающим болезнями внутреннего уха, неврит, синдром Меньера, дегенерация слухового нерва. У 24 больных из 38 наступило стойкое улучшение слуха. Тбилиси. Врач Тина Хатиашвили из Республиканского онкологического института показала, что при комплексном лечении рака молочной железы экстракт элеутерококка дает больным дополнительные шансы на жизнь и здоровье. Томск. Сотрудница медицинского института Тамара Ивановна Строкина успешно применила женьшень для восстановления функции конечностей, пораженных полиомиелитом. Более 10 лет под руководством профессора медицинского института в Челябинске Льва Яковлевича Эберта и заведующей облздравом Риммы Сергеевны Алексеевой челябинские медики ведут профилактическую борьбу с гриппом. То, что они делают, это уже не лабораторные эксперименты, а настоящие будни здравоохранения. Когда в феврале-марте 1965 года на города Урала обрушилась эпидемия гриппа, в Челябинске дибазол по совету врачей принимали десятки тысяч челябинцев. Дневная доза на одного человека составляет всего лишь 0,005 грамма. Этой малости, однако, было достаточно, чтобы на 18% снизить число больных в городе по сравнению с соседним Свердловском, где дибазольную профилактику не применяли. В отдельные дни больных в Челябинске было в 4 раза меньше, чем в Свердловске. Не надо думать, что профессор Лазарев или его последователи из Челябинска отказались от общеизвестных средств лечения и профилактики. В те дни, когда челябинцы только начинали свои опыты, Николай Васильевич писал: «Мне меньше всего приходит в голову оспаривать блестящие успехи медицины, ведущей свое начало от Пастера и Мечникова, противопоставлять им свои более чем скромные достижения. Специфические средства имеют прежде всего то несомненное преимущество, что они гораздо сильнее неспецифических. Но специфических профилактических средств есть и существенные недостатки. Во-первых, они существуют не по отношению ко всем инфекциям. Во-вторых, их много. Моего бедного внучонка Дюку уже всего искололи. То оспа, то она не привелась, повторные прививки, то дифтерия, то полиомиелит и тому подобное. Не знаю, будет ли у нашего Дюки корь, но одна из перенесенных им прививочных реакций по тяжести не уступала коре. Вот спасибо! Неспецифическая профилактика инфекции выгодна тем, что она готовится на разные случаи. Кабы знал, где упасть, так соломки подослать. Кроме того, она особенно много обещает в тех случаях, когда решающую роль в схватке организма с микробом играет не факт вторжения микроба, а изменение сопротивляемости организма. Это относится, например, ко многим так называемым простудным заболеваниям. Эпидемия гриппа, охватившая мир в 1965 году, была как раз тем случаем, когда врачам следовало подослать соломки. Никто не знал заранее, какой силы и какого масштаба эпидемия угрожает населению. Неспецифические препараты оказались на этот раз особенно уместны. Недовольно ли примеров? Кроме уже названных географических пунктов, есть немало и других, где Лазаревская гвардия приступила к практическому лечению новыми лекарствами. Адаптогены взяты на вооружение в Москве и Ленинграде, Ярославле и Хабаровске, Таллине и Уфе, в Смоленске и Горно-Алтайске. Но по-своему прав и Николай Васильевич. адаптогены используют не в полную меру их возможностей.